Неожиданно Хрущев выступил против современных для 60-х годов танцев, которыми увлекалась молодежь. О теме сталинских репрессий в литературе Хрущев сказал, что это опасная тема и трудный материал. В этих высказываниях явно звучал призыв к ограничению публикаций на подобные темы, что скоро и произошло. Влияния, оказываемые в эти месяцы на Хрущева, были различны. Нередко он проявлял растерянность, чувствуя свою некомпетентность, но иногда становился агрессивным даже к членам своей семьи, которые пытались дать ему тот или иной совет. Дочь Рада и сын Сергей пытались, например, поговорить с Хрущевым о Лысенко. Они просили отца прочесть рукопись Медведева о трагической истории советской биологии. Но Хрущев решительно отверг все эти попытки. Он был разгневан поведением и взглядами своих родных. Интуиция, на которую Хрущев полагался часто больше, чем на знания, подсказывала ему, что он зашел слишком далеко. Потому он не хотел продолжать дальше уже начавшую набирать обороты проработочную кампанию. Весной 1963 года идеологический нажим в области культуры не увенчался, как того хотели наиболее консервативные круги партии, а ослаб. Намеченный на июнь 1963 года пленум ЦК КПСС, посвященный идеологическим проблемам, происходил в иной атмосфере, чем совещание в марте. На пленум Хрущев пригласил несколько тысяч гостей, в том числе немало беспартийных. Доклад делал все тот же Ильичев. Однако большая речь Хрущева была выдержана в умеренных тонах. Он говорил об успехах в коммунистическом строительстве, подвергал критике буржуазную идеологию в целом, но воздержался от персональных выпадов против тех или иных представителей культуры. Даже о скульпторе Эрнсте неизвестном Хрущев сказал в иной редакции, чем это было всего несколько месяцев назад. «Много говорят, — заметил Хрущев, — о творчестве скульптора неизвестного. Мне хочется верить, что человек он честный и способный. Может, не следует, когда речь идет об абстракционистах, все сводить к неизвестному. Давайте посмотрим, как он выполнит свое обещание, покажет своим творчеством, как он служит народу. Мы все-таки, видимо, виноваты в том, что вовремя не заметили некоторых нездоровых явлений в искусстве. Не менее важное значение для культурной атмосферы в стране, чем речи и доклады, имели и отдельные конкретные события. Так, например, в Ленинграде в июле 1963 года происходило общеевропейское совещание по проблеме романа, организованное Европейским обществом писателей совместно с Союзом писателей СССР. На это совещание прибыли многие крупные писатели и поэты из разных стран Европы. Приглашены были, естественно, и наиболее известные писатели СССР. Однако в Ленинград отказался приехать Илья Эренбург, который на недавних идеологических совещаниях подвергся довольно резкой критике, в особенности за его защиту правомерности и ценности абстракционизма в искусстве. Хрущев лично позвонил Эренбургу и просил его поехать в Ленинград. «Что это за европейское совещание писателей без Эренбурга?» – сказал Хрущев. Он фактически извинился перед Эренбургом за ряд своих резких высказываний. «Я погорячился», — сказал Хрущев. Не надо придавать этому большое значение. Вы же государственный человек. Вы должны поехать в Ленинград. И Илья Эренбург изменил свое решение. После окончания совещания наиболее видные его участники были приглашены на государственную дачу в Пицунте, где Хрущев проводил свой отпуск. Здесь Твардовский прочел поэму «Теркин на том свете» в новой редакции. Эта поэма была создана Твардовским еще в 1953-1954 годах, но нигде не публиковалась. Все смеялись и хвалили произведение. Обнимал и хвалил Твардовского Михаил Шолохов. Понравилась поэма и Хрущеву. Он сказал, что не видит никаких причин, почему бы не опубликовать ее. Зять Хрущева, главный редактор «Известий» Аджубей, который также присутствовал на встрече, отправил поэму в Москву. 18 августа ее напечатали в «Известиях» с предисловием Аджубея. Вскоре эта же поэма была опубликована в 8-м номере журнала «Новый мир» за 1963 год. О цензуре в поэме имелись такие строки. «С дураками планомерно мы работу здесь ведем. От иных запросишь чуру, и в отставку не хотят. Тех, как водится в цензуру, на повышенный оклад. А уж с этой работенки дальше некуда спешить». Перед публикацией поэма Твардовского поступила и в цензурное ведомство. Тамошнее руководство знало, кто поддержал Твардовского, и разрешило публикацию. Цензура просила Твардовского лишь об одном – убрать процитированные выше строки. Твардовский не пошел на уступки, а возмущенные бюрократы сочли за лучшее промолчать. Если проблемы литературы и искусства доставляли Хрущеву больше хлопот и огорчений, то успехи в космосе явились источником иных эмоций. Еще в июне 1961 года, вскоре после полета Юрия Гагарина, более 100 ученых и конструкторов узнали о присуждении им звания Героя социалистического труда. 7 человек получили это звание вторично. Их имена, однако, не были опубликованы в газетах. 7000 человек награждались орденами и медалями. Сами числа награжденных свидетельствовали о том, насколько большой отраслью науки и производства стала область космических исследований. В печати появилось сообщение о награждении Хрущева орденом Ленина и третьей медалью Героя социалистического труда за заслуги по созданию ракетной промышленности, науки и техники и успешное осуществление полета ракетного корабля «Восток», открывшего новые страницы в освоении космоса. Через несколько месяцев после Гагарина в космос отправился космонавт-2 Герман Титов, корабль которого пробыл в космосе 25 часов и 17 раз облетел вокруг Земли. В августе 1962 года состоялся первый групповой полет на корабле «Восток-3». В космос поднялся Николаев, а на корабле «Восток-4» — Попович. Их полет продолжался 4 суток. Успехи Соединенных Штатов Америки в космосе были гораздо скромнее. И хотя Кеннеди провозгласил американскую космическую программу «Аполлон», рассчитанную на то, чтобы именно американцы первыми высадились на поверхность Луны, американские газеты шутили, что как только американские космонавты появятся на Луне, их встретит там невысокий полный человек который покажет американцам посевы особой лунной кукурузы. В ноябре 1962 года отправилась в путь в район планеты Марс советская ракета «Марс-1». В июле 1963 года в космос поднялись космонавт-5 Быковский и космонавт-6 Терешкова, первая женщина, совершившая космический полет. Новый 1964 год. Руководители партии и правительства встречали в Кремле вместе с большим числом приглашенных. Когда стрелка часов приблизилась к цифре 12, поднялся Хрущев, чтобы произнести тост. «Это был хороший год», — сказал он. «Дела у нас идут успешно. Но люди, естественно, хотят большего. И это будет сделано». Далеко не все из присутствовавших разделяли оптимизм Хрущева. Прирост продукции промышленности составил в 1963 году 8%. Это было только на 1% ниже, чем в 1962 году. Но на 3 среднегодового прироста в 1951-1960 годы. Еще более настораживало ухудшение эффективности народного хозяйства. По подсчетам экономистов, в 1963 году на рубль основных производственных фондов производилось продукции на 15 копеек меньше, чем в 1958 году. Это означало потерю продукции на 55 миллиардов рублей в целом по СССР. Во всех отраслях производства, кроме электроэнергетики и металлообработки, эффективность производственных накоплений снизилась в 2-3 раза, что наблюдалось впервые за годы советской власти. Хотя список дефицита был очень велик, промышленность выбрасывала на рынок громадное количество неходовых товаров. В это же время количество денег у населения возросло. Продолжало ухудшаться соотношение между производством средств производства группа А и предметов потребления группа Б из-за невыполнения плановых заданий по товарам народного потребления. В легкой пищевой промышленности трудились 35-40% рабочих и служащих страны, но сюда направлялось только 8% капиталовложений. Неэффективной являлась и добывающая промышленность, в которой трудились 20% рабочих и служащих страны, и которая получала 30% всех капиталовложений, но давала по стоимости только 7% национального дохода. Из одного кубометра заготовленной древесины наша страна производила в 2 раза меньше продукции, чем Соединенные Штаты Америки, в 5 раз меньше, чем ФРГ, и в 8 раз меньше, чем Швеция. Воловая продукция сельского хозяйства уменьшилась за год на 10,7%, упав ниже уровня 1958 года. Поголовье свиней сократилось с 70 до 41 миллиона голов. На 1,5 миллиона уменьшилось поголовье крупного рогатого скота, на 6 миллионов овец. Причиной неудачи явилась не только плохая погода, но и бесчисленные перестройки в структуре посевных площадей и культур. Там, где сохранили поры, собирали от 7 до 15 центнеров зерна с гектара, но на миллионах гектаров хлеб не убирали вовсе. В Сибирь пришлось завозить семена из других областей. Что касается целинных районов, то здесь на огромных площадях произошла экологическая катастрофа. В мае 1963 года сильные ветры, скорость которых достигала 35-40 метров в секунду, поднимали и уносили к предгорьям Саян миллионы тонн плодородной земли. До сих пор неизвестны данные о размерах поврежденной или уничтоженной в 1963 году пахотной земли. Имеется, однако, основание полагать, что речь идет о миллионах гектаров. Можно напомнить один лишь факт. Посевные площади СССР, которые непрерывно возрастали с 1945 по 1963 годы, неожиданно сократились в 1964 году на 6 миллионов гектаров. В нашей стране не принято проводить опросы общественного мнения и следить за повышением или уменьшением популярности политических деятелей. Но если бы такие опросы производились, они показали бы падение популярности Хрущева уже в 1962 году и ускорение этого процесса в 1963 году. Причины для недовольства имелись почти у всех групп населения. Рабочим не нравилось уменьшение и ухудшение продовольственного снабжения, недостаток потребительских товаров, рост цен. У служащих с фиксированной зарплатой и пенсионеров по тем же причинам уменьшался реальный размер их доходов. Крестьяне возражали против растущих посягательств на их личное подсобное хозяйство и уменьшения доходов от их труда в общественном хозяйстве. Кадровые офицеры без всякой радости узнавали о снижении их пенсии по старости и выслуге лет. Работники МВД были недовольны отменой надбавок к зарплате командного состава милиции и войск МВД. Чиновники государственного и хозяйственного управления ощущали нестабильность своего положения в результате частых перестроек и реорганизаций. Кадровые партийные работники считали ошибочным, как новый устав КПСС с его принципом сменяемости кадров, так и разделение обкомов на промышленные и сельскохозяйственные и ликвидацию привычного районного звена партийного руководства. Номенклатурные работники во всех организациях были недовольны сокращением их привилегий. Как раз в начале 60-х годов по требованию Хрущева значительно сократили список лиц, имеющих право на пользование персональными государственными автомашинами. Усиливающийся идеологический нажим и нелепые кампании против абстракционизма в живописи и формализма в музыке не способствовало росту популярности Хрущева среди молодежи и интеллигенции. Хотя популярность Хрущева у населения страны заметно уменьшилась, однако именно в 1962-1963 годы стала непрерывно расти идеологическая и агитационно-пропагандистская кампания по неумеренному восхвалению Хрущева. На смену развенчанному культу личности Сталина приходил теперь культ личности Хрущева. Везде можно было читать о великом ленинце и великом борце за мир Хрущеве. Портрет Хрущева открывал страницы букварей и школьных учебников и выделялся огромными размерами из общей галереи портретов членов Президиума ЦК КПСС. Фотографии и портреты Хрущева почти ежедневно публиковались в газетах, на экраны страны вышел полнометражный фильм «Наш Никита Сергеевич». В сложившейся общественной атмосфере безудержные восхваления Хрущева могли только повредить его репутации. Однако сам он не предпринимал никаких шагов, чтобы остановить этот поток лести. Есть немало свидетельств того, что разговоры о желательности смещения Хрущева начались в узких кругах ЦК КПСС и Президиума ЦК еще в начале 1964 года. Слухи об этом доходили и до самого Хрущева, который обратился как-то к Подгорному с вопросом. «Вы что там, задумали выступление против меня?» Подгорный все решительно отрицал, а Хрущев не стал заниматься этой проблемой более внимательно. Еще недавно был удален из руководства Козлов, у которого после резкого разговора с Хрущевым произошел тяжелый инсульт. Место Козлова в президиуме ЦК занял Брежнев. Место Брежнева в президиуме Верховного Совета СССР – Микоян. Почти все члены партийного и государственного руководства являлись людьми, которых выдвинул и поддержал Хрущев. Поэтому Никита Сергеевич не рассматривал этих людей как своих политических соперников. Он был уверен в их личной лояльности. Иногда он относился к ним даже с пренебрежением, как к послушным исполнителям его указаний. Хрущев отвык от возражений. Он привык также безоговорочно полагаться на поддержку членов пленума ЦК КПСС, которые обеспечили ему победу на июньском пленуме 1957 года. Однако Хрущев не сумел понять или почувствовать, что в верхах партии складывалась совсем иная обстановка, нежели в 1954-1956 годах. В феврале 1964 года Хрущев собрал очередной пленум ЦК, на котором министр сельского хозяйства Воловченко сделал доклад об интенсификации сельского хозяйства на основе широкого применения удобрений, развития орошения и комплексной механизации. Кроме министров сельского хозяйства республик, на пленуме выступил Лысенко, обеспокоенный тем, что Воловченко ничего не сказал в докладе о различных его рекомендациях. Это упущение исправил сам Хрущев, который в своей большой речи активно поддержал все предложения Лысенко. «Учиться надо у таких ученых, как Лысенко», — заявил Хрущев. На пленуме было решено ввести для колхозников право на небольшую пенсию по старости. Февральский пленум заслушал доклад Суслова о разногласиях между КПСС и Компартией Китая. Суслов подверг критике линию Компартии Китая и Мао Цзэдуна. 17 апреля 1964 года Хрущеву исполнилось 70 лет, и юбилей этот торжественно отмечался в нашей стране. Уже в 9 часов утра в дом, где Хрущев жил со своей семьей, пришли все члены президиума ЦК, чтобы поздравить юбиляра и членов его семьи. Президиум Верховного Совета СССР присвоил Хрущеву звание Героя Советского Союза за заслуги перед КПСС и Советским государством и за исключительные заслуги в борьбе с гитлеровскими захватчиками. Немного позже в Екатерининском зале Большого Кремлевского дворца состоялась церемония, на которой Хрущеву вручались знаки отличия Героя Советского Союза. В Москву в этот день прибыли главы правительств многих социалистических стран, которые также приветствовали Хрущева и вручили ему высшие знаки отличия своих государств. В Георгиевском зале Кремля состоялся большой прием и обед на котором присутствовали не только высшие руководители СССР и КПСС и главы социалистических стран, но также руководители дипломатических миссий, аккредитованных в Москве. Первым поднялся, чтобы произнести тост в честь юбиляра, Микоян. Почти все ораторы говорили о крепком здоровье Хрущева и желали ему многих лет работы на благо партии и государства. Поздравительные телеграммы пришли от глав правительств десятков стран и от отдельных государственных деятелей. Неожиданная телеграмма пришла из Пекина, в ней говорилось: «Хотя между нами существует ныне разногласие по ряду вопросов марксизма-ленинизма, и сложилась такая обстановка, когда отсутствует сплоченность, но мы твердо убеждены, что это лишь временное явление. В случае возникновения в мире серьезных крупных событий, Компартия Китая и Коммунистическая партия Советского Союза, Китайская Народная Республика и Советский Союз и народы наших стран будут стоять плечом к плечу и совместно бороться против общего врага. Пусть империалисты и реакционеры содрогаются перед нашей сплоченностью».